«Солдаты!» — раздался голос диктора. «Революционная армия! Героические граждане Праги! Товарищи рабочие! Труженики! Братья и сестры!» Первые слова обращения сразу дошли до сердца. 6 лет угнетали нас гитлеровские разбойники. Сейчас пришел конец власти этих палачей. Сегодня Германия капитулировала перед союзниками. Все облегченно вздохнули. На нас, на Прагу, устремлены взоры всего чешского и словацкого народа, взоры всего мира. Мы, граждане Праги, древнего города со славной историей, прославим чешский народ, как прославили его в прошлом великий Жишко и его табориты. Мы ведем кровавый и беспощадный бой, проникнутый одной мыслью — не отступать, сражаться, победить. И мы победим. Кровавый палач Франк сегодня предложил нам переговоры, выдвинув условием, что пражские улицы должны быть освобождены от баррикад, чтобы могли пройти немецкие войска. За это он обещает нам отказаться от поста германского министра в чешских землях и прекратить обстрел Праги. Вчера он дважды обещал прекратить обстрел, если мы прекратим его, и дважды нарушил свое обещание. Мы выдвинули одно условие – безоговорочная капитуляция разгромленных немецких частей, сдача их чешскому национальному совету и чешским вооруженным отрядам. Если немцы не сложат оружие сегодня, они его сложат завтра или днем позже. Сейчас, после капитуляции Германии, союзным войскам сдаются целые армии противника. Это не может не повлиять на положение Праги. Товарищи рабочие, наша революция – это наше кровное дело. Мы знаем, за что сражаемся, за что умираем. Не только за свободу своего народа, но и за наше классовое раскрепощение. Рождается новая республика, республика трудового народа. Мы будем в ней правителями и хозяевами. Не станет капиталистических кровососов, не будет нужды и эксплуатации. Народ сам создаст свое счастье и благосостояние. Грядущее поколение чехов склонится перед памятью тех, кто в майские дни 1945 года доблестно отражал яростный натиск вооруженных немецко-фашистских банд. Загрохотали один за другим тяжелые разрывы. На несколько секунд умолк голос диктора. Дом встряхивало. Ухнуло где-то совсем рядом. Свет погас во всем доме. Морганек нащупал рукой телефонный аппарат, снял трубку. Телефон не работал. «Наверное, передача закончена», — нарушил тишину доктор. «Надо позаботиться о свете». Но голос диктора опять начал читать. «Братья в окрестностях Праги, партизаны соседних лесов, все, у кого есть оружие, немедленно спешите к Праге. Нападайте на нацистские орды. Не теряйте ни минуты. Братья красноармейцы, американские и английские друзья, мы верим, что завтра наши боевые самолеты будут охранять небо над Прагой. Танкисты, спешите к Праге. Дайте нам винтовки и пулеметы. Мы используем их с честью». Как рада была Бажена, что погас свет, что никто не видит, как из глаз ее неудержимо катятся слезы. Вязкий комок подступал к горлу, душил. Хотелось расплакаться навзрыд. Не одна она плакала. Своим плечом Бажена чувствовала, как вздрагивает тело жены Гофбауэра, сидящей рядом с ней. Слышала, как всхлипывает его невестка. «Вперед! На борьбу! На стройку баррикад! На баррикадные бои! Да здравствует борьба! Да здравствует революция!» Репродуктор замолчал. Морганет, не теряя ни минуты, встал. «Я пойду за свечами», — сказал он таким тоном, будто речь шла о прогулке в ближний магазин. «Я тоже с тобой», — сказала Бажена. «Пойдем». Морганек знал, что если Бажена сказала, что пойдет, тут уж спорить нечего. Наступило 8 мая. Вторник, 4-й день восстания. На деревьях хлопались почки, несмотря на то, что солнце по-прежнему, как и все эти дни, пряталось за дождевыми тучами. Положение ухудшалось с каждым часом. Гитлеровцы усиливали напор, сжимали кольцо. Как невелика была самоотверженность патриотов, как не сильна была воля их к победе и ненависть к врагу, они в неравном бою сдавали дом за домом, квартал за кварталом. У них не было ни танков, ни орудий, ни самолетов, ни даже достаточного количества винтовок и патронов к ним. Пражане мужественно проходили жестокую науку восстания. Было еще темно, когда Глушанин и Антонин вернулись на свою баррикаду. Они принесли около 30 противотанковых гранат. Где они их достали, так и осталось загадкой для защитников баррикады. «Ну, с этими штучками мы продержимся еще день», — сказал старый чех, любовно перебрасывая с руки на руку тяжелые гранаты. Альфред Гофбауэр, сидевший рядом с ним, немного отодвинулся. Он не питал особых симпатий к гранатам, предпочитая им обыкновенную винтовку. «Больше их там нет, в том месте, где вы их взяли?» — спросил молодой рабочий в спецовке, откладывая в сторону лом. Он выламывал им камни из мостовой. «Нет, забрали все», — коротко ответил глушанин и стал осматривать баррикаду. Он и Антонин отсутствовали больше 2 часов. Глушанин прошел вдоль баррикады от края до края, пересек улицу, вернулся. На сердце стало веселее. Ребята понимали, что от них требуется. Уже 19 индивидуальных окопчиков вырыто в мостовой, и в каждом сидит боец. Надо вырыть еще 4, и тогда все защитники баррикады будут в земле. «Кто умеет обращаться с гранатой?» — спросил глушанин. Вызвалось 4 человека. Глушанин распределил между ними гранаты. Часть их оставил для себя и для Антонина. Тем, кто получил гранаты, он приказал отдать патроны другим бойцам. Потом назначил место для каждого гранатометчика и каждому присвоил номер. При этом предупредил: «Бросать будет только тот, чей номер я выкрикну. Поняли? Крикну 2, бросает 2, 3 — третий». Вот так. А куда бросать и как, я уже объяснил. Едва-едва рассветало. Смертельно уставшие, не спавшие всю ночь бойцы залезли в свои норки, скорчились там и затихли. Дремалось. Только 4 упорно продолжали рыться в земле, устраивая там свои окопчики. Когда рассвело настолько, что можно было рассмотреть очертания домов, к баррикаде подошли женщины. В руках они держали кошелки и узелки. «Поешьте, товарищи, пока не остыло», — сказала одна из них. «Эй, кроты, вылезайте на заправку!» — шумно закричал старый чех и первым вылез из окопчика. Расположились под воротами соседнего дома, ели сыр, черствый пеклеванный хлеб и запивали горячим кофе из термоса. Завтрак расположил людей к шуткам и смеху. В это время донесся отдаленный характерный рокот. Патриоты насторожились. Рокот нарастал. «Господи, опять!» — вздохнула одна из женщин. «И поесть-то спокойно не дадут». «Идите, идите, тетушки», — сказал глушанин, вставая. «По местам, товарищи!» Не успели бойцы залезть в окопы, как впереди баррикады всплеснулось слепящее пламя, и над головами с похрюкиванием пролетел снаряд. Танк приближался на средней скорости, изрыгая из себя огонь и металл. Теперь уже отчетливо можно было разглядеть широколобое стальное чудовище и белый крест с обводами на его туше. Когда танк подошел совсем близко, глушанин скомандовал: «Первый и второй! Первый и второй!» Навстречу танку полетели 2 гранаты. Разрывы ухнули почти одновременно. Танк сбавил ход, но не остановился. Поднявшись на баррикадную насыпь, он перевалил через нее и с грохотом и лязгом прошел над окопчиком глушанина. Глушанин вскочил, выпрямился во весь рост и с силой бросил вслед танку 1 за другой 2 гранаты. Танк вздрогнул, развернулся на одной гусенице на 90 градусов и замер.